Ушли? Куда ушли? Как? Когда? Не знаю, Гарри, я не знаю. Но их нет нигде, ни в убежище, ни в дом. Эльфы тоже ничего не знают. Гермиона явно плакал, с трудом сдерживаясь от истерики. А Гарри, выдохнув и успокоившись, сказал: «Оставайся с Рози и никуда не уходи, я их найду». После чего отключил телефон и обернулся в сторону силовиков. «С остальным справятся ваши операторы, так что не вижу смысла в моем дальнейшем пребывании здесь», заявил он и хотел было уйти, как вдруг путь ему перегородили двое авроров из охраны. «Как это понимать?» Сдерживая бешенство, спросил он, резко обернувшись в сторону начальства. «Мистер Поттер, стараясь сохранять спокойствие», начал говорить Фергюсон, «согласно регламенту, вы обязаны оставаться в этой комнате на время боевой тревоги. Вы сами были одним из его составителей, так что попрошу вас вернуться на свое место». Сказав это, он как бы невзначай, но с отчетливой угрозой, коснулся своей кобуры на поясе, где находилась палочка. «Пропали мои сыновья», — сказал Гарри, готовясь прорываться с боем, «система уже запущена. Мое пребывание здесь — формальность. Так что как бы вы ни хорохорились, но я иду искать своих детей, и вы меня, Фергюсон, не остановите», — сказал Гарри, собираясь уже достать свою палочку, как вдруг вперед вышел Моррис. «Мистер Поттер, вы нужны этому городу, сэр. Это не прихоть. Мы еще не сталкивались с таким врагом, и в любой момент может произойти нечто такое, чего мы не ожидаем. Скажите, где ваши сыновья, и мы вышлем туда поисковую группу». Моррис старался успокоить Гарри, и, может быть, у него бы это и получилось, вот только неожиданно вмешался Фергюсон. «Так что никуда вы не идете, Поттер», — резюмировал начальник ДМП, на что Гарри ухмыльнулся. «О, а вы попробуйте остановить меня», — усмехнулся Гарри, «и я вырублю все здесь к Мордриду». И с этими словами Гарри достал из карман какой-то кристалл. «Что это?» Такое действие не предвещало ничего хорошего, так что Фергюсону стало как-то не по себе. «Это энергетический кристалл», — пояснил Гарри, «для живых организмов он безвреден, но способен вырубить сложные артефакты, если его разбить. Так что если вы меня не выпустите, вы не посмеете», — прохрипел Фергюсон, понимая, что Поттер не шутит. Это не было блефом, уж слишком хорошо Ричард Фергюсон знал, кто стоящий перед ним индивид. «О, а вы хотите проверить?» — иронично спросил Гарри, и в зале установилось тревожное молчание. «Пока в городе происходило сражение, прямо сейчас, в месте, которое должно было быть самым безопасным в магическом мире Северной Америки, разыгрывалась драма. Вот только в эту немую сцену ворвалось новое действующее лицо. Пускай идет», — спокойный и властный женский голос ворвался в комнату словно ураган. «Госпожа президент», — удивленно сказал Фергюсон, и все присутствующие сразу же успокоились. В комнату вошла высокая светлокожая женщина, на лице которой отчетливо была видна принадлежность к чистокровной аристократии Северной Америки. Когда-то давно, когда Гарри увидел ее впервые, он подумал, что именно таких женщин называют неопределенного возраста. Кроме того, он заметил про себя ее на удивление пронзительный взгляд и не поблекшую за годы красоту. А еще, госпожа Афина Раппопорт, президент магического конгресса по делам Северной Америки и представитель одной из старейших магических фамилий Америки, сама по себе была крайне могущественной колдуньей, которую боялись и уважали на обоих американских континентах. «Господа», — величественно кивнула она присутствующим, «мистер Поттер, вы можете идти», — кивнула она Гарри. «Но, мэм, я сказала, пускай идет», — строже повторила она для начальника ДМП, «надеюсь, что вы себя не угробите, мистер Поттер. Страна нуждается в вас, запомните это», после чего Гарри, благодарно кивнув, ушел из комнаты. «Возвращайтесь к своим обязанностям». Уже выходя из комнаты, Гарри услышал властный приказ президента, но не обратил на него внимания. Сейчас его занимали совсем другие мысли, и главное из них, куда к Мордриду понесло его сыновей. Так что, пробегая по коридорам Макуса, он лихорадочно перебирал в голове те адреса, где они могли бы оказаться, параллельно используя все те поисковые программы и заклинания, которые когда-то разработал именно на такой случай. Так что когда Гарри добежал до операционной площадки, он уже точно знал, где его сыновья. Единственное, чего он не знал, живы ли они, или же они, нет, не думать о таком, не думать, приказал Гарри сам себе и, встав на площадку, громко выкрикнул адрес. Через мгновение о том, что Гарри Поттер был в штаб-квартире Макуса, напоминало лишь покрасневшее от злости лицо Фергюсона. Джеймсу было плохо, очень и очень плохо. Голова гудела, его рвало, а тело налилось свинцовой тяжестью. Изображение перед глазами было размытым, но он четко ощущал тепло от огня, а еще крошки развалившегося от недалекого взрыва бетонного покрытия. Джеймс попытался встать. С первой попытки у него ничего не вышло, однако со второй он кое-как поднялся и поплелся к стене. Оперевшись о нее, он осмотрел улицу, чуть прояснившимся зрением. Рядом горело здание. На улице – воронки от взрывов. Вдалеке слышны звуки то ли полицейской, то ли пожарной машины. Но самое страшное было то, что посередине улицы лежало тело в очень знакомой, несмотря на грязь, майке. «Джон!» – прохрипел Джеймс и пошел в сторону брата. Кое-как добравшись до него, Джеймс упал на колени и перевернул его на спину. «Джон, проснись!» Начал он тормошить его и с облегчением заметил, как тот открывает глаза. «Мама!» – прохрипел он. «Я тебе покажу, мама, кретин!» – закричал Джеймс. «Вставай давай, надо отсюда убираться!» Сказав это, Джеймс начал озираться по сторонам, в поисках отцовского суперпортала. Не найдя артефакт, Джеймс начал обшаривать карманы и достал целенький, несмотря на удары и взрыв, смартфон на основе сквозного зеркала. «Звоню папе», — сказал он и хотел было набрать отца, как вдруг заметил, что на них летит тот самый урод на летающем байке. «Щит!» — закричал он и буквально в последнюю секунду перед тем, как бластерные заряды достигнут их, артефакт загорелся и закрыл мальчиков куполообразным щитом. «Вставай, дурачина! Надо бежать!» Стал он тормошить еще не пришедшего в себя брата и тот, с трудом, начал вставать. «Голова гудит!» Простонал Джон, за что получил пинок от брата. «Так тебе и надо», – пробурчал он и, схватив брата за руку, рывком потянул на себя, помогая встать. «Бежим», – скомандовал он и потащил дезориентированного Джона в сторону от улицы. И вовремя, потому что прямо сейчас на них летел не один, а целых три уродца на байках. «Джим, а как же Питер?» Еще не совсем понимая, что происходит, спросил Джон. «Забудь», – гаркнул брат и свернул в переулок. Затем в еще один и еще, пока они не выскочили на параллельную улицу, где «Пит!» – закричал Джон и понесся вперед. «Куда ты, балда?» – закричал Джеймс и побежал за ним, с трудом поспевая, за, казалось бы, контуженным братом, в сторону горящей машины, рядом с которой, сидя на коленях, плакал мальчик. «Пит!» – закричал Джон и в эту секунду в небе вновь появились эти байкеры, сразу же открывшие огонь прямо по Питеру. Он не успевали прикрыть его щитом. Словно в замедленной съемке, Джеймс видел, как энергетические лучи летят прямо на плачущего Питера, рядом с которым лежат какие-то мужчина и женщина, как вдруг раздался крик «Противо Максима!», после чего выстрелы, направленные на Питера и его семью, разбились о невидимую преграду. «Папа!» – закричал Джеймс, заметив фигуру отца, выскочившего из ниоткуда, прямо на линию атаки. «Эвертистатум!» – произнес Гарри второе заклятие, и все три байкера врезались в окрестные здания, после чего Гарри подбежал к Джону. «Джим, сюда!» – позвал он сына, и тот подбежал к отцу, который сразу же его обнял. «Вы живы?» – пробормотал Гарри, тяжело дыша. «Какого пикси вы тут делаете, а?» Оторвавшись от сыновей, закричал Гарри, одновременно невербально накладывая медицинские чары. «Мы, папа, мы!» – заикаясь, начал было говорить Джеймс, но был прерван братом. «Это я виноват, пап», – повинился Джон, на что Гарри лишь покачал головой. «Пикси с вами, потом поговорим. А сейчас», – сказал Поттер-старший и, бросив взгляд на рассматривающего их во все глаза Питера, тяжело вздохнул. «Ты как?» – спросив это, он не стал дожидаться ответа явно шокированного пацана и, подойдя к лежащим на асфальте Паркерам, начал проверять их состояние. «Голова болит, мистер Поттер, сэр», в шоке от всего происходящего, мальчик с трудом выдавливал из себя слова. «Пит, ты как?» Вдруг к нему подошел Джон и обнял друг. «Что с тетей и дядей?» «На нас напали», заторможенно, наблюдая за тем, как Гарри махает какой-то палочкой, ответил Паркер. «Дядя Бен успел нас вытолкнуть из машины, и очень вовремя», сказал Гарри, тяжело вздохнув, краем глаза наблюдая за горящим автомобилем. Если с Мей все было более-менее в порядке, то вот у Бена он нашел внутреннее кровотечение, которое сразу же и залечил как смог. «Мистер Поттер, а вы супергерой?» – вдруг спросил Питер, во все глаза рассматривая отца своего друга, на что тот лишь хмыкнул. «Нет, Питер, я всего лишь волшебник», – сказав это, Гарри направил на Питера палочку. «Марк Хьюз, после чего тот отрубился. «Пап!» — услышал Гарри голос Джеймса, который стоял за спиною. Джон же просто переводил взгляд с отрубившегося Питера на отца. «Он спит», — сказал Гарри, усмехнувшись и, встав с колен, поднял палочку вверх, акция «Паркер Портал», после чего в его руку прилетел потерянная Джеймсом ручка «Паркер», она же, отцовский суперпортал, а теперь, домой. «Берите их за руки и хватайтесь за мои штаны», — дал он указание сыновьям, а сам взял на руки Питера. Когда все они оказались объединены в цепочку, Гарри скомандовал: «Портус», после чего все они исчезли с улицы. «Всем спасибо за работу», — кивнув присутствующим, сказал президент Раппопорт, украдкой выдохнув, под восторженными аплодисментами присутствующих. Вторжение закончилось так же внезапно, как и началось. Отряд сверхлюдей, которых курировал щит, смогли перенаправить ядерную боеголовку в раскрывшийся над городом портал и захлопнуть его. Все закончилось настолько быстро, что им не понадобилось даже активировать внешний контур защитных полей. В случае ядерного взрыва, эти поля позволили бы не дать взрывной волне нанести слишком серьезные повреждения, но, к счастью, этого не произошло. Поля, правда, создавались для отражения внешних угроз, и уж никто не ожидал, что какой-то там портал откроется прямо на Манхэттене. Но мастер-артефактор, разработавший систему, учел и это. Так что операторам не составило труда быстро перенастроить поля, как только президент сообщил о решении Белого дома нанести по Нью-Йорку ядерный удар. Госпожа Раппопорт была предупреждена своим магловским коллегой о предстоящем использовании ядерного оружия, так что она не волновалась о последствиях для волшебников. Более того, щиты позволили бы купировать взрыв и для находящихся в города Магглов, но, увы, не предотвратить его. «Начальник Фергюсон, не уделите ли вы мне пару минут?» — довольно учтиво попросила она начальника ДМП, и Фергюсону ничего не оставалось, как кивнуть. Очень скоро они оба оказались в кабинете президента, где она предложила ему присесть и, в целом, вела себя довольно уважительно. «Мэм, этот Поттер слишком много себе возомнил», — сходу начал он, но, наткнувшись на насмешливый взгляд госпожи Раппопорт, мигом сник. «Фергюсон, у вас, да и у меня, слишком много иных обязанностей, чтобы тратить время на Поттера», — спокойно сказала она. «Но, мэм, он смел угрожать нам». «Да, и у него была на это причина». «Скажете нет?» — спросила она начальника ДМП и тяжело вздохнула. «Я же говорила, чтобы вы его не трогали». «Говорила ведь?» — устало спросила она, на что Фергюсон лишь скрестил руки на груди. «Я ценю вас, Фергюсон», — неожиданно мягко сказала она, на что начальник ДМП повинно повесил голову. «Я ценю вашу целеустремленность и профессионализм. Я понимаю, что ваши действия продиктованы только лишь заботой о нашем с вами городе, и не хочу, чтобы вы считали себя обделенным». Мягко, как могла только она, обратилась госпожа Раппопорт к начальнику ДМП, и тот, выдохнув, посмотрел на своего президента. «Спасибо, мэм», — уже успокоившись, поблагодарил ее Фергюсон. Он был ее человеком, давно и плотно работая с госпожой Раппопорт, и был благодарен ей до глубины души за протекцию. Но иногда, в некоторых вопросах, он не мог и не желал принимать ее точку зрения. И вопрос с Поттером был одним из таких. «И в связи с этим, я прошу вас пересмотреть отношение к Поттеру. Он – законный хозяин одного из нью-йоркских источников. Мы не можем закрывать на это глаза, как бы нам этого не хотелось. К тому же, он действительно толковый специалист». «Мэм, я этого не отрицаю», — покачал он головой, — «но что если бы у нас ничего не вышло? Что если бы системы не сработали? Я знаю таких людей. Он бы просто бросил нас с артефактами, которые ни один из современных артефакторов не то что воссоздать, а понять не способен», — сказал он, на что президент вздохнула. «Поставьте себя на его место, мой друг. Что бы вы сделали, если бы ваши дети пропали?» — с легкой улыбкой спросила она. «А Фергюсон?» Фергюсон тяжело вздохнул. «Не хочу даже думать о подобном. Но у меня есть долг перед жителями этой страны». Сказав это, Фергюсон посмотрел на президента, которая продолжала улыбаться. «Увы, но в отличие от нас с вами, Ричард, Гарри Поттер – абсолютно гражданский шпак, и он может позволить себе подобный эгоизм. А мы с вами – нет», — пожала она плечами. «Вот поэтому я и прошу вас поменять к нему свое отношение. Ведь я не хочу, чтобы, следуя на поводу своего эгоизма, в один день он просто выскользнул из наших рук». Сказав это, госпожа Раппопорт достала из ящика в столе два уже налитых стакана виски и протянула один своему подчиненному. «Я не говорю вам дружить с ним, упаси Мерлин. но быть к нему более лояльным. К сожалению, мой предшественник изрядно испортил наши с ним отношения, и лишь вмешательство Корнелиуса Фаджа вернуло нам его расположение. «Фадж, Фадж, Фадж, и здесь Фадж», – пробурчал начальник ДМП, с благодарностью приняв из рук шефа стакан и сделав большой глоток. Имя Корнелиуса Фаджа он слышал далеко не впервые. Это был очень влиятельный и деятельный чиновник из аппарата Международной конфедерации магов, который с недавних пор входил в исполнительный комитет, исполком, конфедерации. И по какой-то своей причине, этот весьма влиятельный чиновник довольно открыто благоволил Поттеру. Во многом, именно его позиция в свое время позволила чете Поттеров отстоять Нью-Йоркский источник, несмотря на то, что против них действовала почти все Макуса. И тем не менее, Ричард, я надеюсь, что инцидентов, наподобие того, свидетелем которого я оказалась, больше не будет, сказала президент, а Ричард Фергюсон вновь тяжело вздохнув. Со своей стороны я сделаю все возможное, госпожа президент, но и вы меня поймите. Он действительно переходит границы, сказав это, он допил свой стакан виски. Да, но он артефактор мирового уровня. И то, что он живет именно у нас, а не в Великобритании, очень серьезно повышает вес Макусов конфедерации. В общем, не мне вам объяснять подобные вещи, сказав это, госпожа Раппопорт встала с места. Вместе с ней поднялся и Фергюсон. «Я надеюсь на вас, Ричард». «Да, мэм», начальник ДМП кивнул президенту и покинул кабинет. А президент Раппопорт лишь тяжело вздохнула. В отличие от преданного и исполнительного, но немного недалекого Фергюсона, она прекрасно понимала, чем опасен и чем полезен Гарри Поттер. Ведь она сама видела, как один из огромных монстров, проникших через портал, буквально врезался в Вулвард Билдинг, и лишь наличие полей, генерируемых системами Поттера, защитила штаб-квартиру Макуса от разрушения. Она до сих пор с содроганием вспоминала, как прямо на ее глазах это огромное чудовище впечаталось в здание и не нанесло ему никаких повреждений. Да и вообще, то, что делал Поттер, как правило, были штучными и очень качественными товарами, даже если и были серийными образцами. Так что меньше всего президенту хотелось выпускать такой полезный актив из своих рук. Тем более она этого не хотела из-за того, что подобное могло привести к вмешательству со стороны Фаджа, мотивы которого для нее были крайне туманны. «Госпожа президент», вдруг, дверь кабинета раскрылась и в нее вошла русоволосая молодая девушка, предварительные отчеты о действиях Макуса в ходе инопланетного вторжения готовы. «Отлично, Клара», кивнула она секретарю и, приняв папку с документами, спросила, что-то еще. Гарри Поттер благополучно вернулся домой. Во всяком случае, следящие за их домом эльфы в этом уверены, сказав это, секретарь кивнула и, дождавшись разрешения, удалились. Что же, одной проблемой меньше, подумала госпожа Раппопорт и углубилась в чтение отчетов. Увы, но ее день только начинался. Эвертистатум, англ. Эвертистатум, заклятие, которое отталкивает противника так, что он при этом летит кувырком в воздухе. Марпхиус, заклятие сна. Глава 15. Гарри Поттер и Мстители. «Эй, хозяин, есть тут кто?» У дверей кафе у Джима на Пятикраткой авеню громыхнул грубый гортанный голос. «Кто тут?» Клара, которую инопланетное вторжение застало на смене, подошла к входу в кафе и немного отдернула маленькую занавеску на дверном окошке. А за ней стояла большая и очень пестрая компания, возглавлял которую здоровенный и весьма симпатичный на ее вкус человек, напоминавший ей скандинава. «Прошу простить нас, прекрасная дева Мидгарда», довольно учтиво обратился он к ней, кивнув, в знак приветствия, «но не пустишь ли ты вовнутрь изголодавшихся воинов, дабы они отведали яств питательных, после боя тяжелого», довольно замысловато обратился он к ней, чем ввел студентку школы медицины Нью-Йоркского университета в недолгий ступор. «Златовласка, ты перебарщиваешь», вдруг за спиной у здоровяка раздался ехидный голос и вперед вышел мужчина в красно-золотом доспехе. «Привет, красотка, может пустишь нас?» Сказав это, человек в доспехе попытался поиграть бровями, правда, из-за ссадин на лице у него это получилось не очень. «Господи, как же вы двое мне надоели!» В действие вмешался третий член этой странной компании, сексапильная рыжая в обтягивающем костюме и двумя пистолетами в кобуре. «Мисс Рашман», узнала Клара одну из постоянных клиенток. С тех пор, как она впервые пришла сюда, чтобы занести документы для мисс Поттс, Натали Рашман стала довольно часто бывать в этом кафе, где могла позволить себе немного расслабиться. Кроме того, владелец кафе был мужем Гермионы Поттер, психолога Тони Старка, так что она таким образом совмещала приятное времяпровождение с выполнением собственных обязанностей. «Привет, Клара, прости, пожалуйста, этих идиотов», — показала она большим пальцем назад, «но мы все очень хотим есть». «Эй!» — недовольно крикнули Тони Старк и Тор, за которыми с трудом сдерживали смех еще трое членов этой очень необычной компании. «Конечно, проходите», — сказала Клара и открыла дверь. В пустое помещение кафе вошло шестеро человек, существ, разумных. Клара не знала, как их квалифицировать, но решили ничему не удивляться и обслужить спасителей Нью-Йорка по высшему разряду. Ведь все вторжения она провела здесь и прекрасно видела из окна кафе, которое ее шеф-параноик защитил по последнему слову защитной магии, кто на самом деле спас этот город, из-за чего испытывала к ним вполне искреннюю благодарность. К тому же Клара, которая уже довольно долго работала в этом месте, полностью разделяла идею ее шефа о том, что кафе у Джима не просто место, где можно поесть. Нет, это тот самый тихий уголок, которого так не хватает многим жителям этого большого города. Место покоя и уединения, где за вкусным обедом или сладкой выпечкой с кофе можно было забыть о тех проблемах, которые давлели над головами горожан и гостей Большого Яблока. Ну или вот как эта компания, прийти после тяжелого трудового дня и хорошенько отдохнуть. «Простите моих друзей, мэм, за их навязчивость», неожиданно, к ней обратился высокий мужчина в одежде, стилизованной под звездно-полосатый флаг. «Ничего, просто я не ожидал, что сейчас у нас будут посетители», пожала она плечами. «На самом деле кафе закрыто, но мой шеф никогда не отказывает тем, кто на самом деле нуждается в месте, где можно отдохнуть». Сказав это, Клара подошла к столику, который заняла разношерстная компания. «Что будете заказывать?» — спросила она, краем глаза наблюдая за тем, как человек в звездно-полосатом сел рядом с мужчиной в очках, которого она уже когда-то вроде видела. «Я бы хотел шаурму». «У вас есть шаурма?» — довольно нагло заявил человек в броне. Тони Старк. Пару раз Клара была свидетелем того, как жена ее шефа обсуждает с мистером Поттером конкретно этого ее клиента. Да и не узнать этого миллиардера и довольно публичную личность было сложно. «Здесь не подают шаурму», — Тони устала, словно мать расшалившемуся ребенку, стала объяснять мисс Рашман. «А ты-то откуда знаешь, а, мисс Рашман?» — иронично спросил Старк. «К тому же, если ее нет, то давайте пойдем в то место, которое предложил я, потому что я хочу именно шаурму. Могу же покапризничать после того, как полетал в открытом космосе с ядерной боеголовкой», — состроил из себя оскорбленную невинность Тони Старк. «Ты постоянно капризничаешь, Старк», — усмехнулся человек в звездно-полосатом. «Ну не всем же быть такими же ходячими символами нации, белее снега и невиннее младенца, как ты, Роджерс», — закатил глаза железный человек. «Ну, здесь обычно мы не подаем шаурму», — задумчиво протянул Клара, краем глаза заметив торжествующий взгляд мисс Рашман. «А ее ли это имя вообще? Но в принципе, ничего сложного в этом не вижу», — пожала она плечами и виновато улыбнулась поморщившейся от досады Натали, которая, заметив это, взмахнула рукой. «Видишь, я же говорил, вот что я называю клиентоориентированностью», — важно подняв палец, заявил Старк. «Так какие у вас предпочтения?» — вернула разговор в конструктивное русло Клара, достав свой блокнот. «Много мяса, очень много мяса говяжьего, и пиво, если есть, разливное», — первым высказался Тор. «Мне тоже, что и ему», — сказал молчавший до этого человек в кожаной безрукавке и луком за спиной, который все это время не без улыбки следил за перепалкой самых активных членов группы. «А мне тоже, если вас не затруднит», — немного смущаясь, сказал человек в очках, а Клара наконец-то вспомнила, где его видела. «Вы доктор Биннер?» — спросила она и, заметив удивление, представилась. «Я Клара, Клара Макфолл. Вы читали нам биохимию на втором курсе?» — пояснила она, а в глазах Биннера появилось узнавание. «А да точно, вы сидели в первом ряду», — кивнул он, вспоминая то время, когда он еще не провел экспериментов над собой. 4 года прошло с тех пор, когда он спокойно преподавал и не задумывался о своей маленькой проблеме. «Хорошее было время. Ау, Биннер, а ты не говорил, что на тебя заглядываются молоденькие студентки?» — не пропустил возможности подколоть коллегу по опасному ремеслу Тони Старк. «Никто ни на кого не заглядывается, мистер Старк», — недовольно заявила Клара. «Просто доктор Биннер, лучший специалист в куче отраслей, и попасть к нему на курс, мечта любого нацеленного на результат студента. Сказав это, она не заметила, как все остальные удивленные переглянулись и обратилась к Биннеру. «Кстати, доктор Биннер, а вы не возобновите ваш факультатив тайны кровяной плазмы? Вы его проводили на 7-м курсе, вот я и подумал, что могла бы записаться», — сказала она, на что Биннер тяжело вздохнул. «К сожалению, не смогу», — он виновато пожал плечами. «Жаль», — протянула Клара. «Так, а какой ваш заказ, мисс Рашман?» Обратилась она к постоянной клиентке так, как привыкла. «В конце концов, какое ее дело, как клиент себя называет? Он клиент, и его нужно обслужить так, чтобы он, а, попросил добавки, б, пришел сюда еще. Мне, пожалуйста, ваш фирменный шоколадный пирог, двойную порцию с хорошим черным кофе», — дала она заказ и откинулась на стуле. «Ага», — записала Клара. «Мне, пожалуйста, стейк, хорошо прожаренный, если можно», — попросил человек, которого Старк назвал Роджерсом. «Будет сделано. А вы, мистер Старк?» — обратилась она к Тони, на что тот, хмыкнув, сказал: «А мне шаурму. Мне тут Джарвис сказал, что самое вкусное со свининой. Во всяком случае, если судить по отзывам в интернете. И еще большую колу», — сказал он, после чего Клара кивнула и отошла в кухню. «Квики, ты умеешь готовить шаурму и стейк?» — спросила она одного из эльфов Поттеров, который сегодня дежурил в кафе. «Квики не знает, но Квики посмотрит в интернете», — заявила эта лопоухая нечто и взяла свой смартфон. Да, Гарри Поттер даже своих эльфов приучил пользоваться интернетом. Клара уже давно не удивлялась причудам своего шефа, но порой ее пробивало на нервное хихи, особенно, когда эльфы, вот как сейчас, творили нечто совершенно нестандартное. «Как дела, Клара?» — неожиданно сзади раздался очень знакомый голос, и Клара резко обернулась. «Шеф, вы как здесь? Вы же говорили, что сегодня вас не будет», — засыпала она вопросами своего работодателя. «Квики сказал, что ты пустила клиентов», — пояснил Гарри, — «а Клара опустила очи в долу, и я решил посмотреть, кто это к нам пожаловал на ночь глядя». «Простите, шеф», — повинилась она. Да, она знала, что шеф, скорее всего, одобрит то, что она сделала, но все же немножечко сомневалась в этом. «Не надо извиняться, ты все правильно сделала. Эта компашка как никто другой сегодня заслуживает покоя», — успокоил он Клару и обратился к Квики. «Ты уже начал готовку?» «Да, Гарри Поттер хозяин, сэр. Шаурма, стейк и пирог будут скоро готовы», — сказал Квики, нарубая мясо для шаурмы. «Ну и отлично. Я за стойку», — сказал Гарри и вышел из кухни. Встав у барной стойки, он обратился к компашке, что сидела у одного из самых больших столов. «Приветствую вас, господа и дама», — отдельный кивок Наташе. «Здравствуй, Гарри. Ты прости, что мы так поздно, но...» — виновата пожала она плечами. «Не стоит, Натали. Я всегда рад необычным клиентам», — сказал Поттер и начал по привычке протирать чашки и стаканы. «У вас тут очень уютно, мистер», — решил быть вежливым Роджерс. «Пожалуйста, без мистера. Я Гарри. Просто Гарри», — улыбнулся он, и в этот момент в зал вошла Клара с заказами. «Так быстро», — удивленно воскликнул соколиный глаз. «Чего только нет на нашей кухне», — с улыбкой пожал плечами Гарри. «Порой мне кажется, что наш повар только и делает, что экспериментирует. Ваш пирог и кофе, мисс Рашман, ваша шаурма с говядиной, доктор Биннери», — встала она за спиной у скандинава. «А, да, меня зовут Тор, прекрасная дева», — вскочил с места бог грома и чуть не сбил поднос с ее руки. «Ой, простите, простите, Златовласка, ты опять перегибаешь», — протянул довольный как слон Старк. «Слушай, не называй меня так», — буркнул Тор. «А как тебя называть?» «Принцесса Сисси», — не унимался Тони. «Да ладно тебе, Старк, прекрати», — сказал Роджерс с благодарностью, принимая свой стейк. «Ну, если сам Стивен Роджерс просит», — сделал вид, что он тут ни при чем Тони Старк, и взял свою шаурму. «А это Клинт Бартон», — представила мисс Рашман молчаливого лучника, на что тот усмехнулся. «Ваша шаурма и пиво, мистер Бартон», — передала она его порцию. «Есть ли еще пожелания?» — вежливо спросила она. «Нет, спасибо, Клара. Я знаю, здесь принят немного другой тип обслуживания. Ты и так сделала больше, чем нужно», — поблагодарила ее Натали. «Ну что вы, это меньшее, что я могу сделать для вас», — немного смущенно сказала Клара и отошла к стойке. «А тут ничего так», — проживав первый кусок шаурмы, заметил Старк. «Надо бы еще сюда заглянуть». «Милости просим», — сказал Гарри, обратив на себя внимание присутствующих, с послезавтра кафе будет работать в обычном режиме, так что мы ждем вас. Хорошая новость, сказала Натали и отправила в рот первый кусок пирога. Гарри, ты волшебник. Благодарю вас, мисс Рашман. Но в данном случае, волшебник наш повар, усмехнулся Гарри. Мои комплименты ему. Впервые в жизни ем шаурму, но никогда еще не ел такого вкусного мясного блюда, довольно сказал Старк, откусив большой кусок этой самой шаурмы. Да, и пиво тоже отличное, заметил Тор, сделав большой глоток. Да и вообще, мне тут вдруг так спокойно стало, немного смущенно заметил Биннер. Скажите честно, Гарри, вы что-то особое сюда добавляете? Спросил неугомонный Старк. Нет, я проверяла, покачала головой Натали, не дав Гарри рта раскрыть, ничего такого. Даже жалко, делано вздохнула она, отправив в рот очередной кусок пирога. Ну, агенту щита мы уж точно можем верить, иронично протянул Тони, этим невольно, или специально, выдав ее. Старк, зло крикнула Натали. Да ладно тебе, после сегодняшнего дня, учитывая сколько камер нас засняло, только идиот не поймет, что ты не просто юрист, беспечно отмахнулся Тони. Нат, он прав. Про секретные задания под прикрытием уже можешь забыть. Неожиданно, на помощь Старку пришел Бартон, который со спокойствием самурая поедал свою порцию шаурмы. И ты туда же, с обидой в голосе сказала Наташа Романов и пихнула старого друга в плечо. Ау, если это тайна, то я никому не скажу, невинно хлопая глазами, сказал Гарри, который, на самом деле, с самого начала знал, кто такая Наташа Романов, но вы не первый агент щита здесь. Ко мне часто заходил мистер Колсон. Вы не знаете, как он. И стоило Гарри задать этот вопрос, как компашка героев сразу же перестала есть. С ним что-то случилось. Увы, Фил Колсон погиб. Стивен первым ответил на вопрос. Ауну. Гарри почувствовал небольшую неловкость. В таком случае, это будет к месту. И с этими словами, он достал из нижней полки пыльную бутылку и, разложив на подносе стаканы, подошел к компании за Фила Колсона. Агента щита и хорошего человека, сказал он, наливая всем на два пальца виски, ну и всех тех, кто не пережил этот день, поднял он свой бокал и сделал первый глоток. Все остальные мстители, бросив на хозяина кафе благодарный взгляд, залпом выпили предложенную выпивку. Впрочем, геройская компашка грустила недолго. Уже очень скоро Старк выдал очередную хохму и веселый разговор вновь возобновился. Гарри же, стоя за кофейной стойкой краем глаза наблюдая за ними, лишь качал головой. Он нутром ощущал, что очень скоро этим людям, да и всем жителям планеты предстоит пережить новые потрясения. Гарри видел репортажи новостей, да и сам был свидетелем того, что происходило сегодня. Земля бы не пережила подобного издевательства. И сейчас, пользуясь случаем, он решил отблагодарить тех, кто остановил вторжение. А еще в кармане у Гарри была записка, переданная личным эльфом президента Макуса Раппопорт, которая, чего уж там, очень грела его самолюбие, которого, вопреки досужим сплетням, Гарри бы отнюдь не лишен. Конфликт, который произошел между ним и силовиками, посчитали незначительным. Правда, госпожа президент взамен на то, что закроет глаза на дебош, попросила изготовить комплект защитных артефактов для своего младшего сына. Причем не стандартный, а специально подогнанный под мальчика. Эта работа хоть и не из ряда вон, но требовавшая точности и аккуратности. Что же, это небольшая цена за избавление от проблем в будущем. Тем более госпожа Раппопорт была вполне договороспособной дамой. «Гарри, мы все», — услышал он голос Наташи и улыбнулся ей. Она стояла за кофейной стойкой и смотрела на него очень внимательным взглядом. «Надеюсь, вам все понравилось?» — спросил Гарри, после чего услышал разноголосый хор, убеждавший его в том, что все было замечательно. «Сколько с нас? Я плачу!» — решил сделать широкий жест Тони. «Старк, прекрати!» — протянул Роджерс, скрестив руки на груди. «В этом нет необходимости. Сегодняшний обед за счет заведения», сказал Гарри и следующие минут пять уверял супергеройскую компанию в том, что все в порядке и им нечего переживать. В конце концов все супергеройская компания, сытая и довольная, пообещала прийти еще раз, после чего покинула его кафе. «Вы обзавелись сразу пятью новыми интересными клиентами, шеф», заметила Клара, когда Гарри уже собирался домой. «У меня порой возникает ощущение, что вы их коллекционируете», сдали шутки, сказала она. На что Гарри усмехнулся. «Знаешь, Клара, у нас в школе был преподаватель зельеварения, он тоже занимался подобного рода коллекционированием, только вместо клиентов, талантливые волшебники. Сказав это, Гарри провел по голове Квики, который стоял рядом с ним и пожирал хозяина преданными глазами. Так вот, до него мне еще очень и очень далеко, даже если и допустить, что твое предположение правда, сказал Гарри, поправившись с Кларой, аппарировал домой. Тем временем в доме Поттеров, вы, два остолопа, из-за вас, дебилов, мама все слезы выплакала, кричала на двух перебинтованных парней маленькая и хрупкая на вид девочка 9 лет от роду. Со стороны причитания мелкой рази, на фоне более рослых братцев могло показаться забавным зрелищем, если забыть о том, что эта пигалица была способна устроить натуральный ураган, просто захотев. Из всех младших Поттеров, именно Рози лучше всех справлялась со своей спонтанной магией. «Да много ты знаешь», – пробурчал Джон, который, не безосновательно, ощущал чувство вины перед братом и родителями. Ведь это из-за него сейчас Джим выслушивал причитания мелкой сестренки, которая довольно редко, но любила проходиться по умственным способностям старших братьев. Вот только сейчас ему меньше всего хотелось выслушивать упреки от этой мелкой. «Уж побольше твоего, олух!» – буркнула она и вздернула носик. «Ты где таких слов понабралась?» – не выдержав, спросил Джон. «Откуда взяла? Там уже нет. И вообще, с лузерами не общаюсь!» – зло сказала она, и Джон встал с места. «Ах ты, Джон, уймись!» – спокойный, но строгий голос старшего брата вмиг успокоил Джона. «Рази, это и тебя касается. И вообще, еще раз услышу такое, прикажу эльфам вымыть тебе рот мылом». Сказав это, Джеймс, на голове которого лежал компресс с зельем, так зыркнул в сторону сестры, что та сразу же растеряла весь свой воинственный пыл. «Прости, Джим», — пропищала мелкая, которая хоть и любила повыступать, но старшего брата старалась не злить, хотя иногда и ощупывала границы дозволенного. «Проехали, лучше иди посмотри, как там наши гости», — сказал Джеймс, и Рози, приняв вид пай девочки, пошла на выход из комнаты братьев. Правда, перед тем как выйти, не удержалась и показала язык Джону. «Вот ведь», — буркнул Джон, — «тебе этого еще мало», — сказал Джим, поморщившись от боли. Когда они вернулись домой и мать провела им обоим полную диагностику, оказалось, что у Джеймса сломаны ребра. Каким-то чудом, они не задели легкие, так что парень отделался лишь курсом костероста и несколькими повязками с зельями от ушибов. Джон вообще не получил физических повреждений, но был контужен взрывом и почти весь оставшийся день плохо ориентировался в пространстве. «Эй, это нечестно, а по-моему тебе еще мало досталось», — буркнул брат, поморщившись от боли. «Зато мы спасли Питера и его семью», — выпалил Джон, на что Джеймс резонно заметил. «Еще не факт, что мы не сделали только хуже», — буркнул Джеймс. «В смысле?» – удивился Джон. «Если бы мы не привлекли внимание тех уродов на байках, они, может быть, успели бы проскользнуть, а так...» Джеймс замолчал, а Джон... Джон повесил голову и тяжело вздохнул. «Неужели нет, бред? Он просто бредит», – подумал Джон и зло посмотрел на брата. «Ты врешь», – заявил он Джеймсу, на что брат лишь легонько пожал плечами. «Я лишь предполагаю», – ответил он и смачно зевнул. «Может быть, они бы погибли, а может быть, погиб бы только дядя Бен или тетя Мэй. Мы не знаем, что бы произошло». Сказав это, Джеймс закрыл глаза и начал проваливаться в сон. А Джон? Джон не мог заснуть. Он думал о сказанном братом и чувствовал еще большую вину перед теперь уже семьей друга. «Ты почему не спишь?» Вдруг услышал он голос матери и удивленно уставился на нее. Она была одета в жакет поверх пижамы. Слегка покрасневшие глаза и, в целом, усталый вид явно указывали на то, что мама сегодня основательно вымоталась. Однако сейчас она стояла у двери в их с Джеймсом комнату и смотрела на него с обеспокоенным выражением лица. «А, на большее Джона не хватило. Я говорю, почему ты не спишь?» С полушепотом спросила Гермиона, на что Джон вновь ничего не ответил, лишь пожал плечами. «Ясно. Вставай и спускайся на кухню», — ультимативно заявила ему Гермиона и вышла из комнаты. Джон удивился, конечно, но решил спуститься вниз, где застал маму за кухонным столом, пьющей что-то горячее из большой кружки. «Мам?» – вопросительно спросил Джон, на что Гермиона кивнула на место рядом с собой. Усевшись рядом с матерью, Джон заметил, что перед ним стояла точно такая же кружка с чем-то похожим и, одновременно, не похожим на чай. «Выпей это», – сказала Гермиона, сделав новый глоток, Это успокаивающий отвар. Рецепт достался по случаю от одного друга из Ирландии. Это поможет тебе заснуть. Сказав это, Гермиона сделала еще один глоток. Джон, принюхавшись, последовал ее примеру. Это было что-то горячее и сладкое, с вкусом мяты и молока. Очень вкусное и приятное. Постепенно, Джон стал чувствовать, как он успокаивается и, неожиданно почувствовал, как мама провела по его голове рукою. Затем еще раз, и еще. В конце концов Джон, который чувствовал вину перед мамой, за то, что подбил брата на ту авантюру, почувствовал, как из слез начали капать непрошенные слезы. «Мам», всхлипнув, он посмотрел на мать. «Прости меня», сказал он и прижался к плечу матери. Гермиона лишь вздохнула и прижала мальчика к груди. «Глупенький», пробурчала она и поцеловала его в макушку. «Я тебя давно простила, но в следующий раз, если захочешь кого-то спасти, скажи мне или папе», она говорила, продолжая ласкать сына по голове и чувствуя, как тот время от времени всхлипывает. В конце концов ее мальчик, наплакавшись, просто отрубился, после чего Гермиона, не без применения заклинания левитации, отнесла его в комнату, уложила его в постель, поцеловала в лоб, затем сделала то же самое с Джеймсом и вышла из комнаты. Гермионе тоже не спалось. Она, как один из владетелей источника под этим домом, отлично чувствовала беспокойство своего среднего сына и не могла уснуть. А Гарри, как назло, не было. У него появились неожиданные дела, связанные с кафе, и он был вынужден отлучиться на пару часов. Гермиона же осталась в доме за главную. Сейчас она ходила по коридору, обхватив свои плечи. Ей было зябко, холодно. У нее был отходняк от нервного перенапряжения. Этот день Гермиона про себя назвала одним из худших в своей жизни. Одно дело Гарри. Да, она волновалась по его поводу, и если бы не его обман, ни за что бы его не оставила. Вот только Поттер был взрослым, подготовленным волшебником, артефактором и боевиком, который был вполне способен позаботиться о себе. Так что, несмотря на волнение, она не особо беспокоилась о Гарри. Вот только ее собственные сыновья устроили им с Гарри неожиданный и очень неприятный сюрприз. Она узнала о том, что они исчезли сразу же, как только мальчики покинул свою комнату с помощью портала. Гермиона тогда не поверила своим ощущениям и бросилась в детскую, надеясь застать там сыновей. Но их там не было. Первой мыслью было броситься в город на их поиски, но ведь здесь была Рози. И тогда она сделала то, чего делать не хотела, зная, какие у них сложные отношения с Макуса. Позвонила мужу, который прямо сейчас был как раз в штаб-квартире Макуса. И вот, через полчаса, в прихожей их убежища появились Гарри с детьми и совершенно неожиданно для нее, семейство Паркеров, в полном составе. К тому моменту Гермиона уже пришла в себя и сейчас спешно оказывала помощь своим детям. Гермиона была одновременно зла и счастлива. Она обнимала и целовала своих мальчиков, одновременно обещая им все самые страшные кары, которые собиралась обрушить на них, как только они поправятся. Она лечила их ссадины и синяки, отчитывая за то, что они удрали без спроса. В конце концов она отправила их с эльфами в комнату и взялась за проверку Паркеров. Правда, там поработал Гарри, и ей оставалось лишь довершить уже сделанное им. Сейчас все они спали в одной из гостевых комнат. Ни Гермиона, ни Гарри не знали, как поступить. Стереть память, взрослым очень может быть, но Питеру, он ребенок, еще непонятно, как на нем это все отразится. Рассказать все, но ведь статут секретности никто не отменял. Что же делать? Так и не найдя ответа на данный вопрос, Гермиона пошла в их с Гарри спальню. Сейчас, после всего того стресса, что она пережила, бывшая Грейнджер не отказалась бы от компании мужа. В конце концов секс – один из лучших антидепрессантов. Уж она-то знала об этом не понаслышке. Вот только Гарри все еще не было. Так и не дождавшись его, Гермиона легла в кровать. Отвар уже начинал действовать, и она бы без труда провалилась в сон, если бы не касание теплых рук и не тихий, вкрадчивый голос, такой родной и любимый, прошептавший ей на ухо: «Я дома», после чего все остальные мысли ушли из ее головы, а ее губы расплылись в довольной улыбке. «Наконец-то», прошептала она и, увидев блестящие в темноте зеленые глаза мужа, утянула Гарри в долгий, но нежный поцелуй. Книга вторая. Гарри Поттер и Мстители. Глава 1, 16. Немного о Питере Паркере. Питеру снился сон. Он видел перед собой множество людей в черных одеждах и тетю Мэй, с заплаканными глазами и черной вуалью на лице. Он видел деревянный гроб, что стоял среди множества надгробий. Видел священника, читавшего проповедь, и видел портрет. Портрет дяди Бена на крышке гроба. Питеру не было страшно, но ему было больно, одиноко, да и в целом паршиво. А самое обидно, он чувствовал, что виноват в том, что дядя Бен погиб. Вина была беспочвенной, но он ее почему-то чувствовал. А еще он чувствовал, что его сейчас вырвет. Вот прямо сейчас, на похоронах дяди Бена. Питер Паркер. Питер Паркер. Вдруг сквозь сон он услышал девчачий голосок и с трудом разлепил глаза. Он лежал в незнакомой комнате и таращился на потолок бежевого цвета. «Ах!» – простонал Питер, чувствуя, что все его тело ныло, а голова словно налилась чугуном. «Какой же ты, Соня!» – пробурчал девчачий голосок рядом. «Еле тебя добудилась!» – Питер так и представлял, как эта девочка надувает губки, выражая свое негодование. Впрочем, своей цели она добилась. Питер окончательно проснулся. «Где я?» — хрипло спросил он и повернул голову. На него с неуемным любопытством смотрела. «Рози, так вроде звали сестренку Джона, у нас в доме, в гостевой комнате номер 2, как любит называть ее мама, с видом пай девочки сказала эта малявка, а Питер он вспомнил. Вспомнил, как они лихорадочно собирались. Вспомнил, как грузились в машину, чтобы уехать подальше от города. Вспомнил, как выстрел одного из атаковавших Нью-Йорк инопланетян повредил машину, а дядя Бен максимально быстро вытолкнул из нее его и тетю и сам с трудом успел выпрыгнуть. И, главное, вспомнил, как отец этой самой Рози, которая прямо сейчас пялилась на него как кошка на мышь, раскидал этих пришельцев одним движением руки. «Ты это, не бойся», — вдруг он услышал голосок Рози, — «мама с папой тебя точно не обидит». Сказав это, девочка встала с небольшой табуретки и пошла на выход, но у самой двери остановилась и обернулась. «Ах да, забыла, тебя ждут на завтрак, умывайся и спускайся, ванная вон там, а столовая сам знаешь где», — показала она пальцем на неприметную белую дверь и хотела было выйти, но Питер, собравшись силами, окликнул ее. «А дядя с тетей, они спят», — не дала она договорить ему, — «с ними все хорошо», — и вышла. Питер же тяжело вздохнул. И что же ему делать? Не верить Поттерам у него не было никаких оснований, но он все-таки волновался. В конце концов, собрав волю в кулак, он встал и пошел в ванную. Пока он умывался, Питер вспомнил, что отец Джона назвался волшебником. Неужели это правда? Или нет? Как-то не очень по-волшебному выглядит этот дом, подумал Питер, вытираясь заботливо оставленным полотенцем свое мокрое лицо. Он бывал здесь не раз и никогда не чувствовал ничего этакого. А может быть, ему почудилось? Мало ли, он же головой ударился. А дядя Бен говорил, что если сильно ударится головой и не такое почудится. Так ни к чему и не придя, Питер покинул выделенную ему комнату и спустился по знакомому ему маршруту прямо в кухню, где было довольно многолюдно. «А, Питер, заходи, присаживайся», — окликнула его миссис Поттер, мама его друга, которая первая заметила его, когда Питер вошел в дверь. Она стояла у плиты и явно что-то жарила. «Пит, садись сюда», — позвал его веселый Джон, помахав рукою, и Питер пошел в его сторону. Рози уже сидела за столом и в упор его не замечала. А еще за столом сидел мистер Поттер, который сосредоточенно читал газету, картинки на которой. Питер не поверил своим глазам. «Картинки, картинки на ней двигались. Слышишь, что они пишут?» — сказал мистер Поттер, обратившись к своей жене. «Сплошная похвальба этого идиота Фергюсона. Как будто других достойных волшебников нет», — пробурчал он. «Гарри, отложи газету и с утра пораньше не порть настроение ни себе и ни другим», — сказала миссис Поттер. «К тому же, у нас гость», — предупредила его она, и только теперь папа Джона обратил свое внимание на Питера. «Ау, ты уже проснулся?» — весело спросил он и отложил газету в сторону. «Как спал? Голова не очень болит?» — спросил его папа Джона, на что Питер покачал головой. «Нет, мистер Поттер, сэр», — вежливо отозвался Питер, пытаясь зацепить краем глаза отложенную газету, чем вызвал улыбку у отца Джона. «Что?» — заинтересовал магический вестник. — весело спросил его Гарри, и не успел Питер ответить, как в комнату вошло новое действующее лицо. «Доброе утро», — они услышали явно заспанный голос Джеймса, старшего брата Джона. «Джим, ты как?» — обратился к нему отец. «Хоть немного поспал?» — «Всю ночь ребра болели», — пробурчал он, — «только под утро смог уснуть», — сказал он и смачно зевнул, а Питер заметил, что голова старшего брата Джима перевязана. «Ничего, после завтрака выпьешь бодрящее», — сказала миссис Поттер и, подойдя к столу, поцеловала старшего сына в макушку. «Ну а теперь завтрак», — заявила она, и тут началось то, что Питер вообще не ожидал. Миссис Поттер достала какую-то палочку и, взмахнув ею, сказала: «Хигитус фигитус зумбабазинг» — заклинание, взято из мультфильма «Меч в камне». После чего холодильник раскрылся словно сам собой, и оттуда на пустой стол переместились сыр, масло, колбаса и три вида джема. Со стороны отключенной плиты и умывальника прилетела стопка блинов и здоровенный кофейник, а также большой графин с апельсиновым соком. За ними из шкафа вылетела хлебница, банка меда и несколько булочек, от вида которых у Питера потекли слюнки. Но главное, все они, словно подчиняясь чьей-то невидимой воле, занимали четкие места на столе, не сталкиваясь и не путаясь. «Ну вот, налетайте», — сказала миссис Поттер. «Вау», — протянул Питер, — «как вы». «Ничего особенного», — польщенная столь искренней реакцией, — сказала Гермиона, — «всего лишь небольшая бытовая магия», после чего стала уже самостоятельно накладывать своим домочадцам разного рода вкусняшки. «Бытовая магия?» — удивленно спросил Питер. «Так вы и вправду волшебники?» Сжавшись, то ли от смущения, то ли от страха, Питер осмотрел все семейства Поттеров. «Ага, ты прости, что я тебе наврал, когда ты спросил меня про папу. Волшебникам нельзя себя раскрывать обычным людям», — виновато сказал Джон, после чего Питер посмотрел на мистера Поттер. «Дело в том, Питер», — обратился к нему отец Джона, — «что, как тебе уже сказал Джон, мы скрываем свое существование. Здесь, в Нью-Йорке, как и в других местах, живет много волшебников. Но обычным людям нельзя знать о нашем существовании», — сказал мистер Поттер, налив себе кофе. «А почему?» — задал вполне себе закономерный вопрос Питер. «Есть много причин, но главная из них — международный статут секретности. Его соблюдают все, даже такие семьи, как наша. Если коротко, простым людям, вроде твоих дяди и тети, нельзя знать о нас. Когда-то давно волшебники и обычные люди враждовали, и мы решили скрыть от большинства людей свое существование. И уже что-то около 300 лет эта система работает», — сказал Гарри и взмахом палочки поднял небольшую стопку блинов и отлевитировал к себе. «А я, удивленно наблюдая за мистером Поттером, спросил Питер, даже не притрагиваясь к своей порции. А ты, Питер, Сквиб, ты и так видишь проявление магии, насколько я понял. Так что никаких нарушений, если ты будешь знать о нас, не будет». «Я Сквиб?» – переспросил Питер. «Да, ты, Сквиб», – сказал Джон, сунув в рот большой кусок блина с медом. «А почему ты не ешь, Питер?» – неожиданно спросила его Гермиона. «Ты же у нас и раньше завтракал», – сказала она, на что Питер пожал плечами. «Вроде бы и да, он и раньше бывал здесь, и завтракал он здесь часто, особенно, когда бывал в этом доме с ночевкой. Вот только что только...» Питер не успел додумать, заговорила Рози. «Да он боится, что мы превратим его в таракана», насмешливо заметила она, на что Питер резко посмурнел. Непонятно как, но мелкая точно угадала его страх. Совершенно нелогичный и глупый, он это и сам признавал. Но ведь от этого он не перестает быть страхом. «Эй, прекрати его дразнить», заступился Джон за друга. «Это всего лишь констатация факта», с видом оскорбленной невинности сказала Рози, вздернув носик. Она сидела между Джеймсом и мамой, так что Джону до нее было ну никак не дотянуться. «Рози, прекрати», но неожиданно вмешалась ее мама. Правда, она не была зла, ее скорее веселила вся эта ситуация. «Я знаю, что тебе нравится Питер, и ты так пытаешься проявить свои чувства», зашла Гермиона с козырей, а Джон в этот момент чуть не подавился соком. Что характерно, Джеймс лишь про себя хмыкнул, а Питер, бедный мальчик, в шоке уставился на Рози. «Вот еще, буду я на всяких голодранцев засматриваться», приняв независимый вид, сказала она, но в этот момент. «Да», с усмешкой спросила у нее миссис Поттер, «в таком случае тебе не составит труда извиниться перед нашим гостем. Ты же у меня леди, а не торговка с базара», сказала она, после чего Рози, скорчив забавную рожицу, но понимая, что против мамы ее ужимки не работают, таки посмотрела на Питера и буркнула: «Прости», после чего уткнулась в тарелку. «Молодец», — громко прошептала ей Гермиона на ухо и чмокнула в щеку, после чего Рози заулыбалась. «А что касается тараканов, то тебе, Питер, ничего здесь не грозит», — сказал отец Джона, прожевав большой кусок блина. «Правда?» Питеру стало немного неловко, и он решил перевести тему. «А где сейчас дядя с тетей, и что с ними?» — спросил он, так и не притронувшись к еде. Не то, чтобы он не верил мистеру Поттеру, но все же хотел убедиться в том, что дядя Бен и тетя Мэй целы. К тому же, Он хотел хоть ненадолго уйти от этого неудобного разговора и от то и дело бросающей на него взгляды мелкой рази, и чего она к нему прицепилась. «Неужели в самом деле буя? Они живы и уже здоровы, только спят», — сказала миссис Поттер, накладывая рази блины. «Джон, своди Питера в гостевую номер один», — сказала миссис Поттер, и Джон встал со своего места. «Не пугайся, Питер, мы можем разбудить их в любой момент, но они не должны знать, что мы волшебники», — сказала Гермиона, на что Питер кивнул и пошел за Джоном. «Хорошо, что родители решили тебе все рассказать», — сказал Джон, когда они вышли из комнаты. «Да, а почему? А потому что если бы нет, то тебе бы пришлось стереть память», — весело заметил Джон, а Питер побледнел. «В каком смысле?» «В прямом», — сказал Джон и, заметив замешательство на лице друга, примирительно сказал: «Они не захотели вредить тебе. Папа говорит, что маленьким детям вообще нельзя стирать память. Поэтому, кстати, твои дядя с тетей и спят, иначе им бы тоже пришлось стирать память, а родители этого очень не любят. Какая-то история с дедушкой и бабушкой, я не вникал». «Эй, ты чего?» Джон остановился, когда заметил, что Питер сам встал посередине коридора и обхватил себя руками. «Страшно», — пробурчал он, не поднимая взгляда. «Эй, тут тебе ничего не грозит, ты же мой друг», — уверенно сказал Джон. «Ты уверен?» «Явно напуганный перспективой лишиться памяти», — сказал Питер. «Абсолютно. Я же говорю, родители очень не любят применять заклятие забвения», — уверенно сказал Джон и, взяв друга за руку, потянул на второй этаж. Тот не сопротивлялся. «Действительно, чего это он разнервничался? Эти волшебники спасли ему жизнь, можно сказать. Они точно не будут ему вредить». А когда Питер увидел спящих дядю и тетю, то и вовсе успокоился. «Дядя Бен, тетя Мэй», — сказал Питер и подошел к ним. И как только Питер подошел к кровати, дядя Бен громко всхрапнул. «Хи-хи», — хихикнул Джон, — «а ты не говорил, что твой дядя так храпит?» «Ну, повода не было», — немного смущенно сказал Питер и выдохнул. «Они действительно спали. Ладно, пошли вниз. Помираю с голоду», — сказал Джон и пошел на выход. Питер, бросив последний взгляд на дядю с тетей, последовал за другом. «Ну как?» — спросил мистер Поттер, когда они вошли в кухню. «Все хорошо, пап», — Питер успокоился. «Да, Пит», — весело сказал Джон и, не дожидаясь ответа, приступил к поеданию своих блинов. «Да, мистер Поттер, можно вопрос задавай?» — усмехнулся Гарри. «Но ведь есть же супергерои, они же действуют открыто», — сказал Питер и заметил кривую ухмылку мистера Поттера. «А ты думаешь, что они и волшебники одно и то же?» — спросил он, на что Питер лишь пожал плечами. «Нет, Питер, волшебники держатся подальше от обычных людей и отнюдь не случайно. Супергерои же – явление относительно новое. Я не знаю, кто их контролирует и есть ли какие-то особые правила, которым они следуют. Гарри, пускай мальчик поест. Объяснить ему ситуацию можно и потом», – вдруг в разговор вмешалась Гермиона и кивнула Питеру. «Да, разговорились мы что-то с тобой», – немного смущенно заметил Гарри, и Питер, вначале неуверенно, но потом с большим аппетитом начал есть свою порцию блинов. Это были обычные, пускай и очень вкусные блины, но Питер был так голоден, что уплетал еду наравне со всеми остальными детьми Поттеров. Краем глаза он видел, как Джон выдохнул и сам приступил к еде. Джеймс же с Рози совершенно не обращали на него внимания и были заняты своими порциями. И это Питера несказанно радовало. Уж больно недовольным выглядел Джеймс. Видимо, он получил травмы, когда вместе с Джоном пришел к нему. «Кстати, Питер, а твои дядя с тетей ничего такого тебе не рассказывали? Ну, про волшебство там, магию?» — спросила его Гермиона, когда Питер закончил свою порцию блинов. «Нет, я вообще только вчера узнал, что волшебники существуют», — озадаченно сказал Питер. «Хм, значит, либо в твоей семье просто забыли о волшебстве, либо волшебной была семья твоей мамы», — задумчиво протянул Гарри, откинувшись в кресле. «А что ты думаешь?» «Ну, я ничего такого не знаю», — пожал Питер плечами. «Не удивляйся нашим расспросам, милый», — сказала Гермиона, подавшись вперед. «Просто волшебников не так уж и много, и нам просто стало любопытно. Ведь очень может быть, что у тебя есть родственники в волшебном мире. Вы думаете?» — заинтересованно спросил Питер. «Да, правда, к скрибам отношение так себе. Так что я даже не знаю, что лучше, помочь тебе в их поиске или отговорить от этой затеи», — задумчиво протянул мистер Поттер. «В любом случае говорить об этом еще рано», — сказала Гермиона, наливая Джеймсу сока, а Гарри встал из-за стола. «Ну что, Питер, пошли будить твоих дядю и тетю, ага», — весело сказал он и, встав со своего места, пошел за папой Джона, но перед этим, он повернулся в сторону стола и посмотрел на Гермиону. «Спасибо за завтрак, миссис Поттер, и тебе спасибо, Питер, надеюсь увидеть тебя снова», — сказала она, помахав ему рукой. «Эй, я с вами», — вдруг с места рванул Джон, но был остановлен грозным окриком отца. «Не выйдет, оставайся дома». «Ну, пап», — законючил мальчик, но Гарри был непреклонен. «Никаких «но», Джонатан Поттер, тебе еще предстоит наказание за тот твой побег», — строго выговорил он сыну, из-за чего тот повесил голову, а мистер Поттер вздохнул. «Джон, я ухожу на пару минут, так что смысла в том, чтобы брать тебя с собой, я совершенно не вижу», — сказав это, мистер Поттер скрестил руки на груди, неотрывно рассматривая своего среднего сына, пока тот со вздохом не сказал. «Хорошо, Джон очень хотел проводить друга до его дома, но отец был прав, это было бессмысленно, пока Пит», — помахал он ему рукой.